прекрасно все то, что твое. Небо всюду твой слышится голос, ветра в листьях звенит и поет. Сердце шепчет, как зреющий голос, эти горы покрыты льдом, эти волны покрыты пеной. Он и вечность, и не угасает.